Глава шестая. Бен виновато смотрел на Георга, нервно ходившего по комнате. «Толковые ребята!» — толстяк взмахнул рукой. «Передачи ты им сам возить будешь? Где волк?» Он остановился напротив парня. «Ты не знаешь». Георг ехидно улыбнулся. «Он у дочери Седова. Они в перерыве между постелью и едой изучают план и смеются над нами. И вот что!» — Георг угрожающе потряс рукой. «Если эти толковые ребята что-то за тебя скажут...» «Нет, — уверенно сказал Бен, — за меня они не скажут. Уверен? На все 100». В комнату вошел Ант. «Его люди, кажется, нашли сову», — он кивнул на Бена. «Садовый переулок, дом номер 6. Семенов Петр Васильевич, город Ногинск». «Это именно тот сова, который был подельником Седова?» — недоверчиво спросил Георг. «Он самый», — ухмыльнулся Бен. «Так чего ты молчал?» — Георг возмущенно махнул рукой. «Ты мне слова сказать не дал», — насупился Бен. «Мои парни прошлись по пенсионному блат-авторитету. Седова хорошо помнит все старое жулье. Сову немногие. Сова с Седым крупно взяли у каких-то спекулянтов и 2 сберкассы с налета. Седова арестовали, он в розыске был. По делу пошел один. Сова на дно лег. С тех пор больше не появлялся. Но один карманник, узнав, что сова Седова за деньги бросил, по зонам такой разговор ходит, вспомнил, что видел сову у одной проститутки. Поехали к ней. Она сначала в отказ, прижали малость. Она и выложила фио и адрес. Она его на квартире обслуживает. Бен закурил и с сожалением проговорил. «Пораньше бы в эту игру поиграть. Уже бы и золото взяли». «Вполне возможно», — осторожно согласился Георг. «А может, эта проститутка наобум адрес залепила, чтобы отвязались? В качестве кого твои парни по блатным ходили? И как это про этих блатных ты узнал?» — недоверчиво спросил Ант. «Адреса старых урок дал ему я», — отозвался Георг. «А ходили как получатели от Седова», — добавил Бен. «Он это, Семенов Петр Васильевич, 49 лет, работает шофером в кинодирекции». Георг подошел к телефону, поднял трубку, набрал номер и, дождавшись ответа, негромко произнес. «Есть хорошие новости, приезжайте». Положив трубку, посмотрел на Бена. «К сове пошлешь завтра. Пусть узнают адрес дочери Седова и все. И не дай бог проявить самостоятельность. Все будет окей», — уверенно произнес Бен. «После случая со слежкой за волком я вправе сомневаться», — вздохнул Георг. «Так их этот хищник напоил и в драку втянул, а сам смылся», — возмутился Бен. «А здесь твои смоются с планом, ищи их потом», — язвительно заметил Ант. «За кого ты меня принимаешь?» — вспылил Бен. «За золото знаем мы, Нелли, Георг, я и ты. А парни делают то, что им скажут». «Правильно», — в комнату вошла женщина. «И за золотом поедет только тот, кто знает». «Без боевиков?» — поежился Бен. «Ну почему же?» — снисходительно улыбнулась она. «Каждый возьмет самых надежных».